Из книги «Золото тигров», 1972 год. Четыре цикла. Историй всего четыре. Одна самая старая, об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и огню, а сопротивление бесполезно. Самый прославленный завоеватель Ахилл знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. Века привнесли в сюжет элементы волшебства. Так стали считать, что Елена, ради которой погибали армии, была прекрасным облаком, видением. Призраком был и громадный пустотелый конь, укрывший ахейцев. Гомеру доведется пересказать эту легенду не первым. От поэта XIV века останется строка, пришедшая мне на память. Эта строка на средневековом английском языке значит приблизительно следующее: «Крепость, павшая и стертая до пламени и пепла». Она из замечательной аллитерационной поэмы «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь», которая сохраняет первобытную музыку саксонской речи. Данте Габриэль Россетти, вероятно, представит, что судьба Трои решилась уже в тот миг, когда Парис воспылал страстью к Елене. Йитс предпочтет мгновение, когда Леда сплетается с богом, принявшим образ лебедя. Вторая история, связанная с первой, о возвращении, об Улиссе. После 10 лет скитания по грозным морям и остановок на зачарованных островах, приплывшим к родной Итаке, и о северных богах, вслед за уничтожением земли, видящих, как она, зеленее и лучас, вновь восстает из моря, и находящих в траве шахматные фигуры, которыми сражались накануне. Третья история — о поиске. Можно считать ее вариантом предыдущей. Это Ясон, плывущий за золотым руном, и 30 персидских птиц, пересекающих горы и моря, чтобы увидеть лик своего бога Симурга, который есть каждый из них, и все они разом. В прошлом любое начинание завершалось удачей. Один герой похищал в итоге золотые яблоки, другому в итоге удавалось захватить Грааль. Теперь поиски обречены на провал. Капитан Ахав попадает в кита, но кит его все-таки уничтожает. Героев Джеймса и Кафки может ждать только поражение. Мы так бедны отвагой и верой, что видим в счастливом конце лишь грубо сфабрикованное потворство массовым вкусом. Мы не способны верить в рай, и еще меньше в ад. Последняя история о самоубийстве бога. Атис во Фригии калечит и убивает себя. Один жертвует собой Одину, самому себе, 9 ночей вися на дереве, пригвожденный копьем. Христа распинают римские легионеры. Историй всего 4. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем пересказывать их в том или ином виде. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Январь 1989 года. Читал Вячеслав Герасимов.